С мрачным лицом Гордиан молчал. Положение становилось все ужаснее. Когда Гор размышлял над этим в Лавзее, а затем по дороге на турнир, все выглядело несколько иначе. Предполагалось, что он просто проживет в Бранвине пару дней, пройдет пару самых легких, начальных схваток и свалит. Интересно, почему Трейд не сказал ему о таких сложностях сразу? Забыл, Гор мотнул головой, как бы отгоняя наваждение. Отвага есть жизнь Консидория, так, а значит, к черту. Хавьер ведь боец на замене, и драться с ним или с кем-то из его бойцов Гор станет, только если дойдет хотя бы до полуфинала. И принцип тут прост. Выживу, буду думать. Глава 28. По прозвищу Фехтовальщик. Гор, Ники, Брант и Трейд стояли на песке перед правым ристалищем, где проходили поединки среди легковесов. Сабин, Крис и другие лавзейцы ушли смотреть на Сардана Сата, открывающего бои в категории тяжеловооруженных бойцов, и Карума, дравшегося сегодня в средняках. «Как вас объявить, сударь?» – спросил бариста. Гордиан чуть задумался. Сценическое имя, бренд, так сказать, во все времена и во всех мирах имел для гладиаторов, дуэлянтов, боксеров, борцов, стриптизерш, порнозвезд и прочей квазиактерской нечисти важную роль. Чтобы такое придумать, раз уж нелегкая на эту стезю занесла. «Фехтовальщик», — произнес он по слогам. «Гор-фехтовальщик». Немного длинно, конечно, но, точно, «фехтовальщик», махатель. Бариста сдержанно рассмеялся. «Ну ты даешь, парень. Ладно, как скажешь, это твое право. Давай на помост». Гор принял из рук Никия свое оружие и поднялся по ступенькам. В это время, с противоположного конца ристалища на настил вступил другой претендент, высокий, плотно сбитый крепыш с длинным кривым мечом хамширом и таким же кривым кинжалом. Гор был только с рапирой. Увидев своего врага, крепыш состроил презрительную гримасу. Еще бы, никому неизвестный боец, едва перешагнувший порог подросткового возраста с убогим и тонким мечом, нанести которым добрый рубящий удар невозможно даже на взгляд полного профана. «И это ваш претендент», — воскликнул крепыш, обращаясь даже не к Гору, а, видимо, к Трейту, стоявшему у лестницы без каких-либо эмоций. «Этот маленький тощий низкорослый юнец, он вообще-то совершеннолетний, ага», — заверил Трейд. Крепыш расхохотался. Смех Консидория подхватила толпа, и в юного претендента снова полетели объедки и даже мелкие камни. В какой-то степени это было на руку. Уклоняясь от унизительных снарядов, Гор начал медленно заводиться, накапливая злость. «Начинайте», — резко сказал Трейд бариста, видя неловкое положение, в котором очутился его кадет. «Вы же видите, сударь, толпа не в себе. Они могут причинить моему бойцу травму. А вы уверены, что он не причинит себе травму сам, сэр? В смысле, что он достаточно квалифицирован?» Бариста неуверенно кивнул подбородком на Гора. «Здесь не убивают детей, а выглядит он, конечно, не как зрелый консидорий. А он и не консидорий», — сказал Трейд и добавил тверже. «Начинайте, я вам говорю. Иначе от имени лавзийской школы я заявлю вам отвод. Вы знаете, что это значит?» «Ну полно, полно», — бариста заволновался, поскольку отвод со стороны одного из сильнейших участников турнира, каковым без сомнения являлась Лавзия, был ему не нужен. «Я начинаю». Он выпрямился во весь рост и горделивой походкой поднялся по лесенке, раскинул в сторону руки и воззрился на беснующуюся толпу. Поток брани и летящих в Гордиана недоеденных фруктов тут же пресекся. Распорядители поединков повсюду пользовались уважением. «Внимание!» – произнес торжественно и с расстановкой бариста, указывая на крепыша. «Назначается дуэльный бой между представителем школы Трассера, призовым бойцом полным консидорием, магистром Хантом Нарнием по прозвищу Вепрь». Он выдержал небольшую паузу, после чего продолжил почти скороговоркой. «И представителем школы Бригарта, кандидатом в консидории, кадетом Гором Рокером по прозвищу». Тут бариста сделал большую паузу, по прозвищу «фехтовальщик». Как только прозвучало последнее слово, толпа громогласно заржала. Казалось, от смеха затряслись даже доски настила. «Махатель, надо же, вот это цирк!» Бариста между тем спокойно показал на каждого из бойцов, а каждый из бойцов поднял меч и поклонился, представляясь публике. «Бой идет до тех пор, пока на ристалище не останется один живой претендент», — объявил далее поиздевавшийся над Гордианом судья. Потом он сошел с помоста и уже с земли прокричал: «У бойцов есть претензии к оружию или амуниции противника? Нет. Бойцы готовы?» Он повернулся к Гордиану. «Готовы? Теперь к Нарнию. Тогда, начали». Дистанция между бойцами, которых во время объявления имен бариста вывел в середину листалища, была слишком короткой, поэтому, как только прозвучал сигнал к началу поединка, Гордиан резко отпрыгнул в сторону, стараясь максимально увеличить расстояние до врага. Оружие Гора было более дальнобойным, и для схватки ему требовалась дистанция. Однако зрители восприняли этот резкий отскок кардинально иначе. «Трус, трус!» Понеслось отовсюду. «Убей его, Хант! Прирежь недоноска!» Хант осклабился. Привыкший к мощному напору традиционных для местных ристалищ боев, он также оценил маневр Гордиана как признак трусости. Хант демонстративно взгромоздил меч на плечо, а длинный кривой кинжал вообще вложил в ножны. «Да простит меня божество», — сказал он насмешливо и громко, явно играя на публику, «но мне трудно резать такое, извините за каламбур, жалкое создание, помилуйте уродца». И он картинно расхохотался. Толпа снова подхватила его смех, заполнив им тысячу глоток. Было понятно, что это не бой, а издевательская игра матерого кота с мышью, загнанной в угол. В этот момент Гордиан, которого, признаться, уже порядком достали как словесные излияния крепыша, так и оскорбления толпы, резко прыгнул к своему противнику. Хант тут же, не воспринимая еще всерьез низкорослого юношу, небрежно скинул с плеча свое оружие. Он, мастер меча, и удар этой шпильки сумеет отразить. Но Гор не стал бить рапирой. Сделав обманное движение и внезапно крутанувшись, он с размаху всадил носок своего подкованного сапога прямо в пах говорливому жалителю. «Слиться в воду не пить», — тихо сказал он, глядя на падающего с болевым шоком противника, и медленно вытащил болтавшуюся до этого момента в ножнах рапиру. Блеснул металл. Схватившись за рукоять двумя руками, Гор вонзил свое шило прямо в мощный зад поверженного врага, буквально пригвоздив его к доскам покрытия. Минуя кости, металл прошел чуть ниже копчика, разворотив кишки и мошонку. Брызнул кровавый фонтан, и несчастный Хант забился в агонии, вереща как подрезанный поросенок. Гор выдернул рапиру и еще раз вонзил ее в затылок умирающего в муках бойца. Затем он извлек оружие из трупа, вытер клинок и, перешагнув через тело противника, сошел с возвышения. Толпа молчала. Пораженный исходом боя бариста протер платочком лицо, не отрывая остекленевшего взгляда от того, что осталось от так страшно и так быстро убитого консидория. «Чистая победа», — наконец объявил он, шумно сглотнув. «Следующий». После первой победы часы засвистели как пули. Поединок за поединком, число претендентов на чемпионский титул уменьшалось стремительно и неуклонно. Первый день пролетел молнией, и завороженный кровавой феерией сверкающих мечей и кровавых брызг, Гор был попросту повержен в шок развернувшимся вокруг городской ратуши фантастическим, ни с чем не сравнимым зрелищем. Тотализатор. Такого накала страстей он не видел никогда прежде. Ни ипподром, ни гонки на карах, ни бокс, ни кендо не давали такого полного ощущения какого-то маниакального опьянения кровью, ощущения полного погружения в реальность. Погружение в смерть, погружение в боль, погружение в неистовую человеческую ярость. Казалось, нервы зрителей звенели. Кровью тут было забрызгано все. Доски настила, одежда столпившихся вокруг ристалища зрителей, лица наблюдающих за состязаниями запасных бойцов и их дационов. Металл сверкал, и плоть разрывалась под его злостью и натиском. Воистину от убийственного, кошмарного действа невозможно было оторвать глаз. После обеда, который Гордиан, несмотря на его привычку есть в любых условиях, едва смог затолкать в рот и при этом не исторгнуть его потом наружу, Бранд почти насильно оттащил Горе кадета в палатку поспать и немного выпить, чтобы снять нервное напряжение от лицезрения ужасающего турнира. Отдохнув, к вечеру они с Брандом снова явились к кристаллищу и доглядели последние состязания, в которых и так обильно политая кровью площадка была снова буквально затоплена новыми алыми потоками. После оглашения победителей Гор в числе других выживших легковесов, а мертвецами стали почти все проигравшие, поднялся на помост, чтобы услышать свое имя в числе чемпионов дня. «Итак», — объявил бариста, — «седьмой чемпион дня, победитель Хантове Пренарния из школы Трассера, Гоор Фехтовальщик, Лавзийская школа Бригарта. Поприветствуем героя, поприветствуем». Бурные, продолжительные аплодисменты, свист, даже цветы полетели в него, хорошая замена фруктовым огрызкам. Вот она, популярность. Как и остальные оставшиеся в живых 15 бойцов легковесов, Гор вяло отсалютовал мечом беснующейся в экстазе толпе и, опираясь на Бранда, сполз вниз. «Ты плохо выглядишь, брат», — сказал великан, буквально волоча Гордиана на себе. «Вроде не ранен. Да что с тобой? А, не бери в голову», — отмахнулся Гор. «Дурновато мне от крови. Давно не видел столько мертвяков подряд. Дурновато. Слушай, могу я один по городу побродить? Винца глотну, в парке посижу. Тут ведь вроде парк есть. Потом приду». Бранд посерьезнел. «Вообще-то Трейд мне тебя одного запретил оставлять», — заметил он, но потом смилостивился. «Ну если только недолго, час-два мне хватит, полегчает и приду, ну, лучше, час, идет». Гор оттолкнулся от Брандова плеча и резво отвалил в сторону, настолько резво, что уже через минуту затерялся в толпе. Бранд посмотрел вслед своему подопечному, почесал голову. Опытному вояке подумалось, что Гор слишком бодро бегает для чувствующего себя дурновато. Впрочем, куда он денется с хомутом на шее? Бранд махнул на туманные сомнения своей огромной ладонью и поплелся к ближайшей корчме за кружкой Артошского. Гор и правда чувствовал себя нехорошо. Его на самом деле мутило и кружилась голова. Однако уже давным-давно, будучи бессмертным, по крайней мере до недавнего, мать его, Хепсида, он привык плевать на плохое самочувствие и раны с высокой колокольни. Сейчас у бывшего демиурга, впервые, пожалуй, с момента, когда он готовился к схватке с Брандом, имелось дело, которое нужно было сделать, уложившись в подаренные великаном-надзирателем 60 минут. Вместо парка Гордиан бросился на блошиный рынок, шумевший многоголосой толпой чуть севернее площади Ристалищ. Гор приметил его еще вчера и в многочисленных разговорах как в Лавзее, так и во время их недолгого путешествия в Бранвину осторожно выведал, что все, что ему нужно для побега, можно найти здесь. 20 сестерциев. Если бы старший Дацион Трейд и благородноголосый Вилик Сабин знали, на что уйдут деньги, выданные ими молодому кадету, они бы сильно удивились. А нужно было ему всего несколько вещей, забавных, если подумать. Для начала Гору требовался один моток медной проволоки, используемой здесь для украшений, кусачки, пила по металлу и несколько полотен к ней. Затем, резиновые перчатки, красивый каучуковый коврик с изображением какой-то примитивной сценки из истории Эшвина, резиновый шланг для поливки овощей на приусадебном участке и хороший кинжал с обоюдоострым лезвием. Далее пошли предметы попроще. Длинный походный плащ с капюшоном и глубокая шляпа. Плотный теплый жилет. Сумка-рюкзак для путешествий. Фляга. Спички. Хлеб. Консервы. Как ни удивительно, но в этом примитивном рабовладельческом мире со средневековыми феодалами, шательенами и кремневыми мушкетами в свободной продаже имелись разнообразные консервы. В частности, тушенка, рыбное рагу, котлеты в томате и прочее питание для людей, не страшащихся онкологических заболеваний. После приобретения нужного снаряжения у него осталось 15 сестерциев и полчаса времени. Он прикинул, не выпить ли пива, но усталое тело и душа требовали только одного – сна. Гор собрал все, что можно, в рюкзак, остальное взвалил на плечо и отправился в отель. Глава 29. Боссонские авинали. День второй. Гор открыл глаза. За короткой ночью последовал новый день, в который ему предстояло целых 3 поединка. С трудом поднявшись с постели, Гордиан умылся, оделся, прицепил на пояс меч для повседневного ношения и, взяв под мышку футляр с турнирной рапирой, снова отправился на бойню. Площадь Ристалищ снова была полна. Гор протиснулся через толпы народа к палатке Лавзийской школы, переоделся, сменил меч на рапиру и вышел к помостам для поединков. «Ну ты, Соня», — сказал Бранд, пожимая Гордиану руку, — «ты чуть не проспал свой выход. Смотри, вон публика волнуется». «Извини», — ответил Гор, кивая товарищу в знак приветствия, — «а на публику мне плевать, кто противник». «У-у». Бранд вздернул брови. «Школа Леди Шамир, Ташин Дровосек, работает полыксом или гроссмессером, а еще двуручной секирой, отсюда и прозвище. Жутко здоров». Гор улыбнулся. Слышать фразу «жутко здоров» из уст такого великана, как сам Бранд, показалось ему смешным. «Поубавлю ему здоровье», — сказал он бодро, — «тем более если он любит двуручники». «Выпад. Мы не бросаем слов на ветер. Своего второго противника на этом турнире Гор, так же как и первого, завалил играючи, проколов ему брюхо прежде, чем этот идиот успел выйти из боевой стойки и взгромоздить над собой свой гигантский топор. Кто же выходит против рапиры со здоровенным двуручником? А ведь таких, пожалуй, здесь было большинство. Никто тут не думал о тактике. Думали только о выносливости и силе, о неистовости и натиске, о храбрости и кураже. Наблюдая вчера за поединками, Гордиан отметил про себя, как глупо порой отдавали свои жизни многие консидории. Отвага есть жизнь консидория, да, но ведь не глупость. Впрочем, уже со следующим противником пошло сложнее. После второго тура, состоявшего из 7 поединков, в строю осталось всего 8 человек, каждый из которых по той же теории вероятности, пройдя 2 тура и 2 убийства, по определению должен был оказаться классным противником. Третий таким и был. Против Гордиана впервые вышел на ристалище настоящий ветеран Новиналий. Как и Бранд, в ходе миновавших многочисленных боев он присматривался ко всем сильным консидориям, а также к новичкам, сумевшим пройти вчерашний отборочный первый тур. За последней схваткой Гора он наблюдал внимательно, и хотя та оказалась слишком скоротечна для решительных выводов, кое-что этот третий противник почерпнуть успел. Вместо обычной мощной ширококлинковой фалькаты и леворучной секиры, которыми он пользовался предыдущие 2 боя, противник взял в левую руку более легкий по сравнению с секирой небольшой и полностью металлический щит-баклер. Щиты для тяжеловесов изготавливались из дерева и металлом только обшивались, а в правую, более длинный одноручный кавалерийский эсток, приспособленный скорее для укола, чем для рубки. Гор тихо усмехнулся. Эсток все равно короче рапиры, а маленький баклер бесполезен против молниеносных и легких обводных финтов. И все же противник умеет думать, а значит, к нему стоит относиться более серьезно. Придется вспомнить кое-что из искусства, которому он обучался так долго у себя на Каталауне. Не ожидая далее, внезапно и жестко Гор атаковал противника справа, вывернув кисть с эфесом так, чтобы ногти смотрели вниз и таким образом придавая клинку вращательное движение. Рапира слева от эстока, укол из-под руки, затем, внезапно, справа, укол в руку. Захлебываясь в скорости собственной реакции, враг парирует, чудом избегая ранений. Шаг влево, парирование, ответ, смена линии. Шаг вправо, парирование, ответ, смена линии. Удары посыпались на противника снизу и сверху, со всех сторон, неожиданно и быстро. Уже не успевая реагировать и довольно нелепо отмахиваясь от верткой рапиры более тяжелыми истоком и неуклюжим щитом, враг явно запаниковал. Однако спустя всего пару секунд, презрев свой страх и налившись ненавистью к собственному бессилию, он бросился в яростную контратаку. «Врешь, не возьмешь, Батман». Гор провел навстречу сильный выбивающий удар по клинку противника. От неожиданности враг даже пошатнулся, еще немного и он бы потерял свой клинок. Но нет, опытный консидорий, в отличие от какого-нибудь фехтовальщика-спортсмена, привыкший к смертельным схваткам на ристалище, а не к красивым боям-полутанцам в спортивном зале, не выпустил меч, а затем резко, настигнув Гордиана с расстояния в один корпус, нанес удар баклером, целя в ему голову. Отскок, вопреки распространенному заблуждению, главное в фехтовании вовсе не сила и ловкость рук, а умение работать ногами. Гор уклонился, используя великолепную растяжку своего молодого тела, наработанную болью и длительными тренировками в лавзийском гимнасии. Его корпус выгнулся змеей, а тренированные мышцы бедер и ягодиц вытолкнули тело из зоны досягаемости короткого удара щитом. Руки коротки, брат, руки коротки. В следующее мгновение Гор резко ангажировал вражеский эсток, обведя его слева и перенеся свой клинок на другую, внешнюю сторону боевой стойки. Выпад. И злое остро отточенное лезвие резко вонзилось под руку, прямо в ребра претендента, отцарапав боевое предплечье и разорвав трицепс. Тем не менее, пошатнувшись, ветеран консидорий, в припадке боевого экстаза попытался продолжить свою так резко прерванную атаку, однако Гор, предупреждая его движение, синхронно отступил, одновременно выпрямляя руку с клинком и проворачивая лезвие, чтобы образованный рапирой угол встал поперек ребер. Тяжело дыша, могучий консидорий застыл. Ярость и кураж влекли его вперед, однако упор, образованный вставшим под углом лезвием и собственными ребрами, не давал ему двигаться. Страшная, нечеловеческая боль, усиливающаяся с каждым его рывком вперед, обуздали ярость и гордыню. Ветеран застонал и кашлянул кровью. Еще одно движение вперед, Гор вновь синхронно отступил, но чуть медленнее, чем противник, и его жестокий клинок в связи с этим еще глубже вонзился в плоть. Эсток выпал из руки консидория, и, отхаркивая кровь из пронзенных металлом легких, он медленно осел на колени. Бесполезный баклер висел на обессиленной руке. Тело ветерана еще поддерживалось мышцами спины, однако жизнь и силы уже покидали бойца. Гор чуть напряг кисти, добивая противника, вдвинул рапиру глубже, всего на 5 сантиметров. Тело дернулось, и сраженный этим коротким движением, Мертвец боком повалился на землю. Чуть подвинувшись, Гордиан вытащил рапиру. «Чистая победа!» — услышал он краем уха вердикт бариста и последовавший за этим восторженный рев толпы. Перед глазами плыл красный туман. Дрожащей рукой, не глядя, Гордиан обтер лезвие о края камзола, швырнул клинок в ножны и медленно сошел с помоста. «Теперь предстоит самое сложное», — сказал Бранд, разминая Гордиану плечи. «Твой блистательный бой в третьем туре оказался нам на беду слишком уж блистательным», — Бранд укоризненно покачал головой. «Большинство выживших после третьего тура претендентов и, разумеется, их дационы присматриваются к тебе, волнуются и обсуждают. Лично ко мне подходили уже двое, спрашивали, что ты за фрукт, да и публика взволнована. Так что, если в тебе есть честолюбие, можешь ликовать. Ты теперь, главная новость дня, прикинь, все только и треплются о лавзийском новичке с видом задохлика, который вышел в полуфинал, да еще и использует какую-то странную манеру боя и странное оружие. И это, брат, плохо. Думаю, в четвертом туре твой противник, кем бы он ни оказался, выйдет более подготовленным к твоей колющей технике, и шпилька твоя уже не будет ему в диковинку. К тому же не забывай, что в большинстве команд перед полуфиналом происходит замена. Вместо первого бойца, измотанного и подраненного, выходит второй, свежий и не принимавший до этого участия в двух сегодняшних поединках. «Ну, готов?» — Гордиан кивнул. «Тогда идем, твой выход». Противник, уже стоящий на помосте с надменным и мрачновато равнодушным видом, молча взирал на гора. Своим видом, кстати, он не слишком удивлял. Еще один здоровый, но меньше Бранда, качок с великолепным торсом и мышцами, бугрящимися под кожей. Но гора поразила оружие молчуна. То был ни меч и ни сабля, ни короткий, но мощный гладий, не изогнутый, но грозный ятаган. В руках у врага, вокруг торса, вокруг головы, в воздухе над ним, за спиной, над плечами, раскручивался по замкнутой дуге смертоносный Моргенштерн, утренняя звезда. Короткая ручка, цепь длинной с руку и металлический шар с острыми штыками шипов. «Кисиас Вей», — проревел бариста. «Судари и сударыни, представляю вам, Кисиас Вей, остальное можно не слушать». Гор не знал этого человека и не помнил имени. Бранд говорил про то, что это один из лучших боссонских консидориев, великолепный боец и тоже чемпион каких-то годов. Перечислял ему его достоинства и награды. Но к чему слова? Уже одно то, что этот воин выставлен какой-то школой в полуфинал, говорило само за себя. Класс, высший, и высший, класс. Гору не требовались регалии вышедшего против него консидория, но имя этого человека почему-то было ему важно. Имя еще одного бойца, которого он убьет сегодня. Имя еще одного бойца, который рискнет убить его самого. Он взошел на помост. Вей стоял спокойно, чуть пригнувшись, выжидательно глядя на Гордиана с расстояния почти 3 метра. Прежде чем атаковать, Гору понадобится при всей дальнобойности его выпада преодолеть как минимум метр. Вполне хватит, чтобы Кисиас смог раскрутить звезду и размозжить ей голову оппонента. С другой стороны, чтобы Вей смог напасть на гора сам, ему нужно проскочить почти 1.2 метра. Нормальный расклад. Звезда висела спокойно, свисая с цепочки, перекинутой через левую руку Вея. Рукоять своего оружия тот сжимал правой, упершись кулаком в пояс. Гор же, пытаясь хоть сколько-нибудь напугать противника необычностью своей стойки, воздел клинок вверх, нацелив острие рапиры в глаза врагу из точки с высоты своего виска. Бывший демиург понятия не имел, как следует вести себя с рапирой против такого необычного оружия, как было на цепи с палкой, в тактике фехтования этому не обучали. Но, подумал он, в конце концов, надо же проявить когда-нибудь хваленую отвагу консидория, а не просто полагаться на наработанные в прошлой жизни навыки. Он сделал осторожный шаг вперед, потом осторожно, еще один. Если признаться честно, то еще в школе, не в лавзийской, а в настоящей спортивной школе из мира Каталауна, где он, как подсказывают обрывки памяти, впервые начал обучение воинскому искусству, учителя и научные трактаты по фехтованию вбивали в голову учеников единственное железное правило. В поединке на клинковом оружии неважно, идет ли речь о шпагах и рапирах, саблях, шашках, кинжалах или даже ножах, ты должен атаковать быстро. Это главное правило фехтования, скорость и непредсказуемость в атаке, молниеносное реагирование при парировании. Сила и даже техника работы клинком, отточенность защиты, ловкость в работе ногами – все это, лишь на втором месте. На первом, только мобильность. Атаковать быстро. Гор резко прыгнул. За долю секунды он стремительно преодолел разделявшие противников расстояние и вышел на дистанцию выпада. Вий спокойно и даже как-то лениво выпрямил левую руку, которая повисла вдоль тела, но тут же свободно взлетела вверх, освобождая звезду. Под собственной тяжестью утыканный стальными шипами смертоносный шар рухнул вниз, к земле, а правая рука Вия, закручивая этот страшный снаряд, рванула с пояса вправо и вверх, придавая оружию сильное ускорение. Бросок, изменив траекторию, утренняя звезда, казавшаяся такой медленной и ленивой, не спадающей холодной молнией, метнулась к голове кадета. Гор дернул шеей, уклоняясь от страшного шара, и с огромным трудом увернулся, пропустив снаряд в сантиметре от собственного лица. Повезло. Однако Вей, не давая ему опомниться, кинул правую руку по горизонтали в бок, еще раз закручивая цепь. Бросок, на этот раз порхнувшая по новой дуге звезда оцарапала гору щеку. Бросок, Вей крутил своим оружием как заведенный автомат, постоянно меняя направление ударов. Игор, впервые столкнувшийся с подобным техническим многообразием, не мог не то что отразить их, но даже уловить направление. Бросок, бросок, бросок, каким-то чудом оставшись в живых, оттесненный почти на край помоста и балансируя между падением и смертью, Гор наконец-то смог уловить методику обороны. Простейшим, что пришло ему в голову в этот критический момент и, пожалуй, единственным, что могло прийти, была ориентация на расстояние. Рука имеет определенную длину, сударь, и такую же вполне определенную длину имеет и цепь с утыканным зубьями шаром. Это константы. Дальше суммы этих расстояний шар не добьет. Работать ногами, держать дистанцию, и при любой траектории шар не достанет тебя, как бы ни был ловок атакующий. Еще бросок. На этот раз Гордиан легко увернулся, отпрыгнув назад и вбок. Нога уперлась почти в край помоста. Ну что ж, пора бить в ответ. Взмахнув клинком, Гор резко выпрямился и, уловив мгновение, когда оружие противника оттянулось чуть вверх и назад, нанес свой удар. Эр-раз, мелькнув между звеньями и шаром, хищное лезвие рапиры легко коснулось Кассиаса и тут же отпрянуло назад, чтобы не подставить хозяина под удар опускающейся звезды. Снежно-белая рубашка Вия лопнула в точке касания, и кусок ткани вокруг сменил цвет на красный. «Есть!» — Вий зарычал. «Конечно, это всего лишь царапина, однако порванная щека Гордиана была отмщена». Гор нанес противнику свой первый стоящий удар, нанеся пусть очень легкую, но все же чувствительную рану. Пустил ему кровь. Дальнейшее последовало быстро. Мельтешение, мельтешение стали. Бросок, укол, укол, бросок. При всех своих достоинствах, при всей своей необычности, непредсказуемости звезда обладала двумя простыми, но конкретными недостатками. Она была коротка и тяжела, вынужденной при каждом замахе учитывать инерцию и вес, направленные при всякой атаке по новому вектору, боец с утренней звездой оказывался ограничен в перемещениях. Да, броски его оружия были непредсказуемы, однако маневры внутри бойцовского круга короткие и медлительны, поскольку, делая шаг, боец учитывал движение и вес своего свистящего в воздухе оружия, а само это оружие раскручивалось по дуге вокруг почти неподвижного, напряженного и прямого торса. Быстрый, как кошка, и легкий, как перо, Гор наносил свои удары с разных сторон, постоянно изгибаясь, выкручивая кисть, выворачивая плечо, коля то с низкой, то с высокой стойки, не замедляя свой натиск ни на секунду. Он совершал разящие наскоки в бешеном темпе, точно и методично, словно расстреливая врага уколами в корпус, в левую руку, в правую, коли в бедро, в голову, в плечо, в грудь, в живот. Металл сверкал на солнце, и с хищным шипением остро отточенное лезвие резало воздух. Его удары, наносимые с дальнего расстояния, являлись в целом не слишком опасными, ибо Гор действовал, несмотря на скорость, весьма осторожно, прекрасно понимая, что одно единственное попадание утренней звезды гарантирует ему стопроцентную смерть. Однако эти короткие уколы уже подранили Кассиаса множество раз, пустив ему кровь во множестве мест на теле. Если он продержится так еще немного, противник потеряет слишком много крови. Вот она, техника победы. Хорошо, укол, хорошо. Внезапно Вей отступил, впервые за время боя не увидев перед собой напирающего буром противника в муаре и спорхающего вокруг него шипастого шара. Гордиан от удивления застыл на одну секунду, перестав разить лезвием воздух. Тут же, испустив страшный крик, Вей с коротким размахом метнул в него звезду как снаряд пращи, запущенной древним варваром в дикого топира. По дуге снизу, с протяжкой за рукоять, удар. Гор, конечно же, увернулся, из низкой стойки, сохраняя голову, чуть привстав и изогнув корпус, он спас себя. Молодые нервы, молодые мускулы и сверхреакция, подпитанные адреналином схватки, сделали свое дело. Взмахнув рукой и подпрыгнув, Гор отклонил лицо, и звезда, готовая размозжить ему голову как тыкву, коснулась тела лишь краем. Голова была спасена, однако вращающиеся в воздухе шипы ударили в грудь, прошли по мышцам и разодрали предплечье. Тяжелый шар смял ему ребра, ключицу, скользнул по руке, снимая шипами кожу, со страшной силой ударил в эфес рапиры, и вместе с ней отлетел в сторону. Все. Гор лежал на дощатом полу, а небо кружилось. Смешно дергая ободранной правой рукой, дрожа, он привстал на локте. Вей уже был перед ним. Одной рукой он взял его клинок, упер в пол и нанес по трехгранному лезвию резкий удар сапогом. Рапира треснула пополам с предательским звуком. «Сдохни!» — с яростью прошептал окровавленный Консидорий, брызгая кровью из множества порезов, и прыгнул на гора. Сильные руки Кассиуса сошлись на шее и начали давить. Лицо Гордиана наливалось кровью. Руки скользили по пальцам, локтям, по предплечьям Вея. Гор был меньше, слабее и никак не мог дотянуться до шеи могучего Консидория. Тогда он подтянул под себя ноги, упер их в живот и мощным жимом оттолкнул от себя Вея. «Как бы ни были сильны руки противника, твои ноги всегда сильнее». Одним прыжком Гор вскочил на ноги прямо со спины. И так, тяжело дыша, оба бойца, под жарой, мощный Консидория и юный, тонкий, как тростинка, кадет, стояли один напротив другого. Первый истекал кровью и уже явно терял сознание от кровопотери. Второй, с ушибленными ребрами и ободранной до мяса рукой, был не лучше. «Уходи», — сказал Кассиус, — «для тебя это не позор. Просто спрыгни вниз», — он сплюнул за край, — «и мы оба выживем». «Хрена с два», — прохрипел Гор, потирая горло, темное от синяков. «С чего ты взял, что для меня это не позор?» «Конечно, Гор мог бы уйти. Уйти сейчас и автоматически выбыть из турнира. Уйти и выбыть из турнира живым. Вернуться в отель, чтобы потом снять ошейник, сбежать, попытаться вернуться домой. Но какого черта?» Тысячи лиц вокруг смотрели на него, не дыша. Среди них были Брант и Трейд, Ники и даже бивший его резиновым шлангом за непослушание лавзийский Габилар Крис. Их глаза молча сверлили его, а потому в звенящей тишине были слышны только хрип из глотки гора, с поврежденным удушением кадыком и тяжелое дыхание его измученного ранами врага. «Если ты не понял», — произнес Гордиан, — «я не уйду». «Ты дурак», — устало прошептал Кассиус, но слышал его только Гор, ибо сказано было тихо. «Я тяжелее тебя в два раза. Без оружия я сильнее, ты умрешь». Расставив руки, он коренастым медведем двинулся на кадета. Точность. Гор взвился в воздух и с разворота, простым молодецким ударом, который в его мире отбил бы любой маломальски знакомый с техникой кикбоксинга боец, вбил пятку в челюсть своему противнику. Хряск. Что-то хрустнуло под ногой. Сраженный жестоким джебом окровавленный Консидорий с выбитой челюстью и с превращенным в кисель содержимым своей головы вылетел с помоста. Прямо в толпу, мертвым. Глава 30. Лорд Хавьер, ценитель спортсменов. Лорд Хавьер Ариссадиат Кари Форфатар, герцог Декатрюшин, племянник его величества и бессмертный лорд Шатильен, полковник гвардии коннетабль королевства, сидел почти напротив помоста в роскошном кресле из красной тисненной кожи с подлокотниками в виде сфинксов. «А он неплох», — сказал знаменитый лорд Консидорий, кивая на гора, который в это время сходил с помоста, весь запачканный кровью. «Вы про лавзейца, милорд?» — спросил его специалист по дуэлям, Консидорий школы Декатрюшингарта Ксантини. Он являлся рабом, но в этот ответственнейший момент турнира стоял рядом с Хавьером, хотя свиту лорда составляли 20 королевских гвардейцев, таких же шатильенов, как он, не настолько богатых, чтобы оплатить себе бессмертие, но в то же время достаточно знатных, чтобы быть зачисленными в гвардию. Гарток был высок, при этом немного горбат, носат, коротко стрижен и страшен, не уродлив, а именно страшен волчьим взглядом холодных и умных глаз, блистающих на почти эбеновой от загара кожи. Страх, исходящий от него, усиливался спокойным выражением лица, достойным лика тигра, собравшегося для прыжка, как в пружину, и невидимой аурой зла, излучаемой откровенными и неистовыми убийцами. Именно он и задал вопрос своему господину. Лорд Хавьер повернул голову. «Да, про него», — кивнул он своему серву. «Интересный экземпляр, Я бы сказал, интересная техника и интересное прозвище, мой господин. Вы слышали, его зовут Фехтовальщик. Ты полагаешь, что он? Да, господин, других вариантов нет. Я наблюдал за ним последние два поединка, и сомнений у меня не осталось. Он владеет техникой фехтования, которую в моем мире называют французской. Техника иной вселенной, господин. Вселенной, из которой явился к нам Хиприи, в которой когда-то вы отыскали меня. Герцог задумался. По твоему мнению, это означает что-то серьезное? Вряд ли. Гартак успокаивающе покачал головой. Просто в своем безумии храмы выдернули из пространства матрицу человека из иного мира, обученного этому искусству. Это всего лишь клон. И раб к тому же. Справишься с ним? Гартак не стал врать. Как вы только что изволили заметить, милорд, сказал он прямо, парень неплох. Ничего серьезного, обычный клон, но боец хороший. Кто из нас лучше, покажет только бой. Он развел мозолистыми руками. Справлюсь ли я с ним, не знаю. Хавьер кивнул. Именно Гартак был его претендентом в легком весе. Претендентом, который только что прошел все отборочные бои, убив, как, впрочем, и Гор, четверых человек на смазанном кровью помосте. Претендентом, который завтра должен был сойтись с лавзийцем в багровом финале разгулявшейся в Бранвине жестокой феерии человеческих жертвоприношений. С другой стороны, продолжил темнокожий боец, щенок прилично ранен, и завтра, с ободранной правой рукой, показать свой лучший класс ему будет тяжеловато. Поэтому, если мы хотим честно убрать его на турнире, то завтра – лучший момент. Пацану от силы лет 16, он дохлый как моль, однако уже протыкает бравых консидориев словно безобидные мешки с песком. В следующем году он подрастет, возмужает и, конечно, станет еще сильнее. Он опасен для нас, сэр, и это не подлежит сомнению. Лорд Хавьер злобно оскалился. Тогда завтра тебе придется расстараться, мой друг. Пока он не в форме, его нужно убрать. Я не хочу на следующий турнир иметь такого опасного претендента. Говоря так, Шатильен несколько раз моргнул, наблюдая, как ликует толпа, пропускающая сквозь свои ряды победившего Гардиана, а также его дациона с сопровождением из лавзийских консидориев, и пожевал губами, размышляя. «Да, угроза реальна», — сказал он наконец, еще раз оценивая про себя достоинство претендента. «А может, прирезать щенка во время гуляний?» — спросил консидорий. «Никто и не обратит внимания на пьяную драку.